«Мы не отбросы, джедай», — произнес главный среди спецотряда, что привел из числа куриварских фузелеров. «Мы куриварские фузелеры, которые тренированы, чтобы убивать подобных тебе. Ты угрожаешь магистрату Пассилу Ардженти своим невежеством, которое не сулит никому ничего хорошего. И за твою наглость мы тебя покараем, как того требует закон военного времени. Клянусь именем капитана 13-го отряда куриварских фузелеров Гассила Гинранки. Эй, дебила кусок, уложись в 20 слов, или того меньше». Флейнг Стар резко встал и взмахнул рукой. Из 20 сопровождающих Пассила и Дурджа куриварских фузелеров, 10 упали с моста прямо в реактор. Высота является значительной, и можно сказать, что они уже мертвы. «Ну что же ты, Пассил?» — обратился к пятящему куриварцу Флейнг Стар. «Ты действительно считаешь, что вот они смогут вывести тебя отсюда?» Он активировал знакомый Дурджу световой меч. «Эн, не подходи!» Ардженти выудил бластер из своих одежд и открыл огонь. Отбив 2 выстрела, я обезоружил его при помощи силы. Честно говоря, ситуация прямо интересная. Куриварец пережил войну клонов, точнее сказать, он погиб в оригинале от рук Энакина, тогда уже Дарта Вейдера. Сейчас же я припер его к стенке. Почему Дурдж не попытался пройти в ангар любой из оконечностей? Потому что вирус, который был написан на основе программной защиты компьютеров КНС, полностью переписал систему корабля. Они не могли не проскочить мимо меня на правую оконечность корабля, не войти на левую. Лифты, эскалаторы и даже система обороны была под моим контролем. Также они не могли отсоединить центральную сферу барышника, ведь толку от этого не особо много. Сами гипердвигатели находятся на поясе. В сфере осуществляется лишь контроль корабля. Спасательные капсулы со сферы также под контролем. Дурдж мог бы разделить отряд, но это бесполезно, ведь я прекрасно знаю, благодаря камерам, кто и где находится на этом корабле. Так что он принял тактически верное решение – держать единый отряд. Единственной слабостью этого его плана было то, что против них выступил тот, кто сильнее их всех вместе взятых. Так что мне делать с Пассилом? После него следующим лидером может стать либо его заместитель, Динария Ки, по слухам являющаяся и любовницей Пассила, либо Радассин. Динария, в отличие от Ра, является куда более прагматичной и менее амбициозной. Ара же, его политика мало чем может в теории отличаться от Динарии. К сожалению, ни один из лидеров мной особо не контролируется. Поэтому прямо ощутимой выгоды от смерти Пассила нет. По крайней мере, я могу не мечтать о том, что смогу вывести корпоративный альянс из игры, или усадить на место магистрата своего агента. Там, конечно, наличествуют тайные агенты и шпионы, вот только сотрудники они низового уровня. А может, попытаться его завербовать в качестве нового агента? Пусть это и скользкий разумный, хитрый и коварный, но он всерьез опасается того, что не сможет сбежать от меня. Нет, это также может возродить вопросы и к новоявленному агенту, и ко мне. Проще будет его либо убить, либо пленить. К слову, если его пленить, можно будет запедалировать тему о том, чтобы прекратить членство корпоративного альянса в КНС и в частности убрать Тринча, крайне проблемного командующего. Меры, ладно, уничтожение амбиций и запросов Ардженти тоже. Но уборка с доски Тринча сместит баланс сильно в сторону республики, что заставит Сидиуса нервничать и придумывать новые интриги, как бы щелкнуть по носу республику, что может, в теории, облегчить поиск улик против Палпатина. Вариант тоже неплохой, но не проработанный. Скорее всего, его придется убить при попытке к бегству. Это также начнет внутрикорпоративную борьбу в альянсе. И второе, самое главное, это преподнесет сюрприз Дуку. Ведь в таком случае, кто бы ни победил, ко власти придет новый лидер, новый магистр. Пассила они по носу с Сидиусом щелкнули. Но что делать с Динарией, или более амбициозным Аром? Тоже изобретать место, где кто-то из них может бесславно погибнуть. Короче говоря, это неплохой способ внести сумятицу в одного из главных акционеров структуры КНС и заставить ситхов понервничать, совершить пару лишних телодвижений. Плюс убирание прекрасного управленца и финансиста, а Пассил не генерал, а именно управленец и финансист. Тем временем, фузелеры продолжили стрелять, но толку было мало, я просто сбрасывал их при помощи силы. «Что стоишь столбом, Дурдж?» — резко спросил Пассил. «Убей уже его, он же тебя столько раз оскорбил. Проще сказать, чем сделать, Пассил», — мило улыбнулся я. «У тебя ведь ничего не вышло. «Ах ты!» Он достал еще один бластер и выстрелил в меня. Секундой куреворец с простреленной головой повалился на спину. Бластерный выстрел отлетел от моего светового меча точно ему в голову. Никакой защиты, даже на войне, он не носил. Дурджа при этом отбросила телекинезом назад. Да, он вполне может устоять от телекинетического удара обычного джедая. Но я джедай не совсем обычный, это факт. Поэтому Гендай, несмотря на то, что рефлексы ему позволяли, не успел защитить Пассила. Один из самых могущественных лидеров КНС, тот, кто мог возглавить эту структуру, если бы не Дуку и Палпатин, лежал мертвым, раскинув руки. Мда, вроде и значимая личность, а подох, как гопник в подворотне на помойной станции по типу колеса, ты так не считаешь, Дурдж. Наемник молча нацелил на меня копье. С другой стороны, нам никто не будет мешать. Я давно ждал момент поквитаться, магистр, ответил наконец наемник. Ты опозорил меня, унизил. Уверяю тебя, не тебя одного. Даже сейчас, взгляни на труп Ардженте, указал на тело куреворца световым мечом. Видишь, это тоже твое унижение. Ты не успел, хотя мог его спасти. Дуку явно будет рассержен. Впрочем, не волнуйся, Дурдж. В этот раз, ты не познаешь ничьего гнева, кроме моего. Никаких игр, Гендай. Я пришел тебя убить. Вот только убью тебя я. Взревел Дурдж, ринувшись на меня. Его копье заискрилось от энергии. Оно сделано из фрика. Я сдвинулся в сторону, избегая могучего удара. Дурдж резко подпрыгнул, перекрутившись, и нанес мощный удар сверху вниз. Ловить удар столь сильного противника на меч я не стал. Вновь увернувшись и, раскрутившись, нанес два быстрых удара по его броне. И броня из бискара. Спокойно взглянул на него. Мгновение, и его фигуру снесло прямо в терминал главного реактора. Неужто считаешь, что этого хватит? Хватит, резко произнес Дурдж. Ты дерешься или болтаешь? Из его брони показалось орудие, похожее на повторитель. Точнее, оно больше похоже на миниган. Его броня немного другая. Миниган начал стрелять и стрелять пулями. Слух резанул звук громкого, огнестрельного оружия. Отбивать мечами и в теории нарываться на горящие останки от пуль я не стал, выставив перед собой щит. Однако патроны у него будто были бесконечные, или просто выстрелов было слишком много, поэтому мне становилось труднее использовать щит с каждой секундой. Энергия силы направилась к левому глазу. Еще миг, и мы с Дурджем поменялись местами. Гендай встал прямо на пути своих же пуль, что влетели ему в спину. Ха, а они довольно убойные, раз смогли даже повредить броню из не самого хрупкого материала. Дурдж в ярости развернулся, но это были не все сюрпризы. Поднеся руку с датападом к глазам, я нажал на пару кнопок. Его тут же окружили лучи гасители, а под его ногами, прямо на полу, было аж три термальных детонатора. Энергия лучей гасителей, которые ограничивали пространство с Дурджем, должна была направить одновременный взрыв прямо на самого обладателя бескоровых доспехов. И мой расчет оправдался. Фигуру Дурджа поглотил взрыв. Пол под его ногами был уничтожен, и сам он, горящий в своих же доспехах, которые не выдержали такой нагрузки, да и не были они на 100% из бискара, особенно сочленения, пал на уровень ниже. У окраины, не выдержавшей такого издевательства платформы, зияла внушительная дыра. Даже тот факт, что она из металла сделана, не особо спасал. На уровень ниже распласталось тело Дурджа. Многие из его орудий, пушек и устройства на броне, были полностью уничтожены. Гендай, впрочем, был жив. Он снял с себя поврежденные доспехи. Я убил пятерых мандо из Ордена Темного Меча, чтобы собрать эти доспехи, грустно произнес он. Эти ублюдки послали за мной пятерых. Вроде бы Бокотан упоминала то, что Дурдж был одним из тех, кто даже после заявления Аралани и Куэта интересовался мандаларским сектором. Он также курировал слабую банду, что орудовала у мандаларского сектора и промышляла контрабандой продукции Мандал Моторс, и это несмотря на то, что последняя фирма стала подконтрольной мне. Тем временем, передо мной вновь предстало тело Гендая. Мышцы извивались, некоторые из них получили повреждения от взрыва. Однако его электрокопье уцелело. И кто из нас больше болтает? С усмешкой спросил я. Ладно, пора бы и закончить это все. Для начала надо избавиться от копья. Я ринулся в атаку, Дурдж тоже. Два меча начали свою смертельную пляску. Обычно я не ловил его удары на блок, потому как он даже без усиления силой бьет так, что многие одаренные могут только и мечтать. Вот и я не рисковал проверять, что сильнее, мое усиление силой или его мышцы. Уворачиваясь, казалось, в последний миг, Я подловил его на ошибке. Мечом в левой руке, отведя копье чуть в сторону, я поднырнул под него и одним ударом снес ему обе руки, что держали копье. В следующую секунду я отшвырнул копье с остатками конечности телекинезом в сторону и в ту же секунду нанес череду ударов, рубя его мечами. Это все, однако, бесполезно. Он отошел чуть назад и тут же получил по своему телу огненным шаром. Направив на него руку, я начал буквально работать огнеметом. Волна пламени летела в Дурджа, однако, его регенерация была сильнее и он, казалось, даже становился больше. А ведь на одном из гендайв такое сработало. Я буквально сжег его дотла, но вот Дурдж выдерживал мою атаку. Раздалась тревога пожарной охраны. Местность окатила вода, туша мое пламя и Дурджа. Зараза, может, следовало ее отключить? Впрочем, это реакторный отсек. Отключить систему безопасности в нем есть глупость несусветная. Однако, вода, он сейчас покрыт водой. Я деактивировал мечи и направил обе руки в сторону Гендая. Молния силы зеленого цвета прочертила расстояние между нами и ударила могучую фигуру Дурджа. Вода добавила урон, послужив прекрасным проводником электричества. Я видел, как его мышцы буквально извивались от переносимой с трудом боли. Дурдж пересиливал их, сближаясь со мной, а после резко кинулся вниз, с еще одного уровня. Он вытянул свои мышцы и смог дотянуть до лежащего в стороне копья. Ему очень повезло, что копье упало на дыру отводящего канала. До копья было недалеко. Схватив копье, он исчез, решив сменить направление атаки. Я резко развернулся, он пролетел под мостом и выпрыгнуть, как он хотел, у меня за спиной. Я подпрыгнул в момент его удара копьем. Я достал термальный детонатор и засунул ему его прямо в рот. Активация. Прикрывшись барьером силы, я пережил взрыв, тогда как голова наемника была разнесена на противные, шевелящиеся мясные ошметки. Выхватив электрокопье у утратившего, буквально на миг, контроль над своим телом Дурджа, я вонзил его ему в грудь, активировав его. Электричество изнутри пробило все мышцы Дурджа. Быть может, твоего уровня и хватает на то, чтобы противостоять некоторым джедаям, Дурдж. Я ударил по нему еще молнией силы. Но без помощи Вентрис, можешь даже не мечтать даже о побеге. Однако ты уникален и средь своих, ведь ты способен регенерировать даже быстрее, чем тебя сжигает мое пламя. Теперь понятно, почему ты смог пережить магму. Однако на каждый лом есть свой прием, он был обездвижен электричеством. Скажи-ка мне, Дурдж, как ты относишься к неконтролируемым термоядерным реакциям? В этой системе вообще два солнца, точнее, две звезды. Обе достаточно горячи. Порывшись в датападе, я нашел автоматику, что отвечала за запуск спасательных капсул, запустив все, кроме последней, а также приказал внутренней обороне уничтожить все истребители, на которых можно было летать. Что ты хочешь сделать? Дурдж довольно быстро оклемался от разрядов собственного копья, поэтому я добавил ему еще разряды при помощи молнии силы. Я запрограммирую прыжок этого корабля. Гипердрайв поврежденный корабль не сможет выйти из системы и совершить длинный прыжок, но тут на небольшом расстоянии есть аж две звезды, что согласны принять тебя, Дурдж, с распростертыми объятиями. Ты спятил, да и слава силе. Нормальный бы не решился на такое, вновь взглянул на распластавшегося наемника. Электричество, что генерировалось прямо внутри его тела, его же копьем, спалило ему все импланты, что им восстановили после поражения на Квете. Да и я ионизации добавил. У тебя будет лучшее место, пообещал. Подхватив обездвиженного наемника телекинезом, я поволок его прямо на капитанский мостик, где отключил полностью все системы. Полезный, все же, вирус я смог создать, основываясь на данных, что предоставлял мне Зет Зориний. Конфедераты так и не поняли весь масштаб его шпионажа. По пути наверх, он пытался вырваться, но ничего не мог сделать. Связав его на капитанском кресле при помощи ломов и подключив к ним источник питания, я добился того, что по его телу постоянно фигурировало электричество. Он, естественно, мог бы приспособиться к нему, но сейчас электричество его парализовало. До выхода в гиперпространство осталось 5 стандартных минут, послышался механический голос. «Пожалуйста, перепроверьте координаты. Они соответствуют местоположению зоны тяготения звезды Молова-1. Пожалуйста, включите автоматику и систему безопасности гиперпрыжка. Пожалуй, я обошел сюрреалистичную конструкцию в виде связанного проводами из бискородурджа. Я оставлю ассистента целым. чтобы ты каждую минуту слушал это все и мог лично отсчитывать, сколько тебе осталось. Ты думаешь, что звезда меня уничтожит?» Дурдж все время пытался выбраться, но разряды тока мешали ему толково координировать мышечную активность. «Ты думаешь, что способен меня так убить? Я выживу, вырвусь, и когда-нибудь вскрою тебе глотку». «Сплошное бахвальство», — ответил я. «Этот корабль — твоя могила. Твой отряд повержен, ты тоже повержен, Пассилар Дженти мертв. Не люблю особо злорадствовать, КХМ, я обожаю это делать, но вы проиграли по всем возможным фронтам. До выхода в гиперпространство остались 4 стандартные минуты», — послышался механический голос. «Пожалуйста, перепроверьте координаты. Они соответствуют местоположению зоны тяготения звезды Молова-1. Пожалуйста, включите автоматику и систему безопасности гиперпрыжка». «Хорошая эпитафия, ты так не считаешь?» Убедившись в том, что он не выберется и выключив все системы, кроме той, что провела меня к спасательной капсуле, я быстренько добежал по коридорам до места эвакуации. Пора покинуть корабль. Забравшись в капсулу, я также дал сигнал флоту о том, что эта последняя капсула содержит меня, а не кого-то там еще. Отстрел произошел. Капсула выпорхнула из корабля и как раз вовремя. Весь в пробоинах барышник мигнул двигателями и исчез в гиперпространстве. Через пару секунд он вывалился у одной из звезд, что была в самом центре системы Молавар. Гравитация звезды тут же захватила в плен корабль, и он начал медленно заваливаться вниз, прямо в звезду. Я чувствовал, как аура Дурджа шла вместе с кораблем на смерть. Пусть он выбрался за мое сенсорное восприятие, я смог настроиться на его ауру во время боя и мог чувствовать ее, пока он жив, на любом расстоянии. Это было немного похоже на технику ситхов-убийц. Аура Дурджа потухла, когда он и корабль окончательно исчезли в звездной пыли. Достав с пояса флягу с ликером, я отсалютовал звезде. Ну, как говорится, здоровья погибшим. Глава 73. Война клонов. 34. Первая битва при Камина. 6. Итоги. Битва при Камина закончилась не так, как мечтали сепаратисты, это очевидно. Если отрешиться от факта срежиссированной войны, то, что мы имеем, погибли. Меры, Пассилар Дженти, Дурдж. Флот сепаратистов разгромлен, плюс уничтожен прототип ионно-импульсной пушки. Однако даже победив, причем фактически разгромно, отряд, что привел Дурдж, чтобы спасти Пассила, был быстро разгромлен моим же флагманом. Так вот, даже победив, я все равно сел серьезную думу думать. Все же, участие их прототипа для меня стало искренним сюрпризом. Конечно, я понимаю, что получив справедливое воздаяние в роли флагмана, я нарисовал на себе и на этом корабле огромную такую мишень. Однако я лишь относительно представлял, на что Сидиус мог бы пойти, чтобы убрать у меня этот корабль из актива. Суперлинкоры, или же суперзвездные разрушители, были уже в войнах клонов. Просто никому из джедаев их не передавали в подчинение. Потому как Сидиус не дурак. На приказ 66 надейся, а сам не плашай. Что будет, если произойдет какой-нибудь сбой и приказ не выполнит, или не смогут выполнить, как раз относительно джедая, у которого в руках СЗР, корабль, который может спокойно противостоять целой эскадре обычных кораблей. Поэтому они-то и не передавали джедаям такие корабли. ЗЗРами командовали кто угодно, Адартилан, иные адмиралы, но не джедайские генералы, которые всю войну обходились венаторами и аккламаторами. Даже своему безмерно любимому Энакину Палпатин не передал СЗР, пока тот Дартом Вейдером не стал. Так что я примерно представлял, что Сидиус и Тиранус задумали участием ионно-импульсной пушки. Они искренне надеялись на то, что Республика победит, но мерою хватит таланта уничтожить мой флагман. Но Мон Каламари явно подчинялся больше логике Пассилар Дженти, чем своей военной чуйке. В результате, он не смог ни повредить инфраструктуру Тайпака Сити, ни уничтожить флагман, который после еще и поучаствовал в добивании остатков сил КНС. На что действительно не рассчитывали ситхи, так это то, что я устраню Пассила. Обставил я, конечно, все красиво. Он выстрелил, я выстрел отразил, ему попало в голову. Я защищался. Хотя понимающие мои способности джедаи и прочие одаренные прекрасно осознают, что моих умений хватило бы, чтобы я отбил выстрел в стоящий на ребре в метрах 300 адский пикгад. Поставить амбиции Ардженти на место, да, но никак не получить вакуум власти в одной из влиятельнейших организаций в составе КНС. В течение недели, Фетты некоторые агенты, вроде Квинлана Воса и его подруги Эйлин Хентс, слали мне приинтереснейшие сведения. Все развивалось, Как я и предсказывал, только в куда больших масштабах, даже сенатор Скарусанта, представляющая интересы корпоративного альянса в Сенате, включилась, прямо с Карусанта, в борьбу за вожделенное кресло магистрата. Странные они разумные. Каминаский разгром, как окрестили это сражение республиканские и проджедайские СМИ, явно показал, что лидеры КНС смертны, внезапно смертны. Не спасает их от всей участи ни количество нулей в зарплатной ведомости из ЧИТУ, ни титулы и должности. Многие из конфедератов тут же озаботились собственной безопасностью. В частности, Нут Ганрей заказал себе создание X-100 Магнастраж в количестве 4 штук. В общем и целом, не имея серьезных связей в корпоративном альянсе, я не участвовал в тамошних игрищах престолов, лишь периодически злобно хихикая у себя в мыслях, читая доклады разведки. За неделю произошла серия подстав, утекли секретные документы. Дважды стала известна неприглядная личная жизнь двух претендентов на должность магистрата, а особенно то, что каждый из них подворовывал и спускал кредиты на баб, казино, роскошную жизнь. Подворовывать, являясь одним из высших управленцев мегакорпораций, имеющий в собственности несколько планет, целый флот, армию, по факту являющийся государством, и при этом, и так имея невероятную зарплату. Воистину, все эти директора, менеджеры, вице и прочие президенты, никогда не будут мной поняты. Они имеют миллиарды, десятки миллиардов, а все хапают и хапают. Или это нюанс воспитания? Я оперировал огромнейшими суммами, как сеючи, но не воровал вообще, скорее считая деньги лишь средством достижения великой цели. А эти, тоже оперируют немалыми суммами, но вечно что-нибудь, достаскивают. Спустя сутки, после того, как вернулся на Камина, на свой флагман и оттуда руководил погрузкой армии обратно на корабли, а также, прямо с завода получал подкрепление, взамен потерь, а дроиды убили свыше 4000 клонов и 2 раза больше ранили. Пока я занимался организационными вопросами и читал сведения разведки, со мной связались магистры высшего совета. Разумеется, они решили поделиться со мной сведениями о моей судьбе. Впрочем, всю интригу мне проспорила Шаакти, отписав, что судилище окончено. Магистр Lightflying Star обвиняется виновным в том, что засадил до беременности женщине и при этом не сообщил об этом в орден. Именно так говорил Пиэлу, намекая на Юлу Брейлан, которая в свое время была даже магистром высшего совета и ее сынка Арата Тарикса. В мои времена, то были события, что шли параллельно, как бы, моему падаванству. Арата казнили, после того, как вскрылось то, что его мать выдавала ему на миссии деньги сверхмеры, а тот спускал их на шлюх, казино и прочие развлечения. Поначалу Арат работал в архивах, но после его повели на суд, а затем на казнь. С Юлой, как я выяснил значительно позже, поступили еще хуже. Ее отрезали от силы и изгнали из ордена. Она уже была не молода на момент изгнания сына. Будучи отрезанной от силы, она не смогла долго прожить и умерла спустя 3 года. Итак, я кивком головы поприветствовал присутствующих. Для начала нам следует уделить внимание войне, тем более была атакована Камина и применено оружие массового поражения, крайне опасное для республики. Обсудить ее важнее всего. Согласен я, донеслось от Йоды. Магистр Пиэл, согласны ли вы? Ланник, как всегда, выглядел грозно и хмуро. Он буравил меня взглядом. Вторили ему Сейситиен и Иткот, которые были чуть более догматичны, чем все остальные. Не помню такого о них в каноничной информации. Тут скорее их догматичность проявилась из-за моего реформаторства. Киадимунди и Плокун источали ледяное спокойствие. Ядды поглядывала на Шаакти, на губах красавицы Тагрута играло подобие улыбки. Аппаранцизис и Каулмантрибор показывали свою безучастность. Винду скорее вторил взгляду Пиэла. Впрочем, и у моего товарища Каруна рыльце в пушку. Среди джедаев есть некая Трасия Чолим, она еще была наставницей пропавшей Верджер. Последняя пропала в неизведанных регионах, отправившись туда, согласно моим сведениям, по заданию Палпатина, изучить некую аномалию. Посланные за ней тени вернулись ни с чем. Так вот, сама Трасия имела несколько детей, часть из которых, получив другую фамилию, училась на джедаев, и ее не спешили ни изгонять, ни убивать. «Война важнее глупости отдельных личностей», — ответил Иван. «Это точно подмечено», — кивнул я Пиэлу, тепло улыбнувшись, отчего последнего перекосило. «Потери среди клонов в результате боя оценивается примерно в легион. Это если сложить раненых и убитых. Схватка была очень жестокой, противнику удалось провести значительные десантные силы на Тайпака-Сити. В основном из-за своего ионно-импульсного орудия, я вывел перед магистрами схему орудия. Согласно нашим данным, это лишь прототип. Мои разведчики и инженеры, которым я показывал данные схемы, сошлись во мнениях, что у КНС нет энергетической установки для питания и стрельбы из этого орудия. Реактор щедрости и барышника слишком слаб. Однако они смогли приспособить реактор бунтаря, подметил Киа Ди Мунди. Срезав часть орудия и увеличив корабль в полтора раза, задумчиво произнес Апаранцизис. Это орудие способно стрелять лишь по прямой наводке. И теперь мы знаем, что это за орудие, так что не составит труда проводить маневры уклонения даже на венаторах. Я бы на это не рассчитывал особо, донеслось от Плокуна. Венаторы и аккламаторы неповоротливы. Нам следует разместить тех задания в Куате. Пусть они найдут способ нивелировать эффект данного оружия. На каждый меч существует свой щит. Твой корабль ведь как-то спасся, он даже после продолжил бой, хмуро ответила голограмма Пиила. Это связано с его величиной. Венаторы пришлось ремонтировать и после боя. А вот корабль класса Претор-2, слишком большой для использования по нему этой пушки. Бронирование выше, щиты лучше. В общем и целом, вывести такой корабль надолго они не смогли. На их же несчастье, энергетическая установка бунтаря не способна выдержать больше одного выстрела в сутки, слишком уж большой урон наносится ей, потому как, согласно анализам, они не смогли построить отводящую систему и часть энергии выстрела задевает в том числе и энергетические узлы их корабля. Впрочем, я считаю, что они в скором времени смогут решить эту задачу, доложил совету. Сведения о проекте «Покоритель», который реализуют верфи Паммонта, были представлены пару недель назад. Считаешь ты, что установку энергетическую создадут они и проблемы решат? Любое оружие нуждается в обкатке, великий магистр. Даже поля по метеоритам, просто стреляя и наблюдая за выстрелом и реакцией систем судна, вы поймете куда больше, чем просто потратив сотни часов на создание орудия. В этом был смысл. Даже учитывая их провал у камина, для них это частичный успех, ибо я не могу не гарантировать, что все шаги наших армий в битве не утекли в центр анализа информации сепаратистов, а уж они-то подготовят детальный анализ и смогут разработать действующие планы. Не ровен час, корабли с ионно-импульсными пушками сойдут со стапелей и вступят в бой с нашими кораблями. Что тогда делать? Венаторы и аккламаторы не готовы, суперлинкоров на всех не напасешься. Я могу попросить Сеучи разместить еще один заказ на такой корабль, однако, учитывая все бюрократические проволочки, централизацию власти, возможное сопротивление Сената, они скорее дождутся, пока сепаратисты половину ВАР разнесут, прежде чем мы успеем хоть что-то сделать. Поэтому действовать надо сейчас, магистр Пло прав, ответила голограмма Каумана Трибора. Если высший совет одобрит, я свяжусь с нашим представительством в Куате и закажу соответствующие работы у проектировщиков аккламаторов и венаторов. Пусть они разработают методы противостояния ионно-импульсному орудию. Возможно, ваш друг, Сеючи, поспособствует заказу джедаев. Вурк посмотрел на меня. Он убежденный прореспубликанец и разумный проджедайских настроений. Сей, когда-то давно, сам со мной связался. Мы с ним действительно друзья. Это довольно забавно так о себе говорить. Говорить правду о себе в третьем лице. Так что он поспособствует продвижению заказа. Лира, его жена, талантливый корабел и сможет отыскать решение. Хорошо, если это так, начал участвовать в разговоре Мейс Винду. Также стоит поговорить о ситуации с Пассилом Ардженте. Его гибель стала очень важным событием. Верны ли доклады ВОСа? Сейчас внутри корпоративного альянса разразилась чуть ли не настоящая война сразу нескольких фракций. Абсолютно верно, Мейс, кивнул я Винду. Есть три значительных фракции и еще с десяток поменьше. Глава каждой хочет стать новым магистратом корпоративного альянса. Первая в списке, Динария Ки, возникло изображение Куриварки. Она была заместителем Пассила Ардженте и сейчас фактически заняла его место. Она поддерживает участие в КНС. Следующим кандидатом на пост является Арадассин. Он был генеральным директором до смерти Пассила и его основным конкурентом. Ара представляет фракцию изоляционистов. Дассин не любит республику, но также не особо любит траты на войну. Он самоуверен, нарциссичен и высокомерен в пику прагматичной Динарии. И последняя, сенатор Вайтила. Она представляет альянс в сенате сепаратистов. Тоже последовательный идеолог продолжения участия в войне, однако в отличие от Динарии, более радикальная и желает убедить акционеров вкладывать больше средств в войну. Если так подумать, то выгоднее всего нам, победа Радоссина, задумчиво произнесла Шакти. Тут важно не то, что нам выгодно, а что именно смогут сделать ситхи, ответила бывшая ученица Ядды. Мы ведь не имеем агентов на важных постах в корпоративном альянсе. Скажем так, имели, но после того, как я одолел Тринча в битве у проливов Маластера, в альянсе была реструктуризация. Наиважнейший пост, который занимал мой агент, точнее разумный, который мог исполнять и исполнял мои приказы, заместитель главного интенданта. К слову, главный интендант возглавляет одну из меньших фракций по борьбе за власть внутри альянса. Однако посыл начал настоящую чистку после поражения Тринча. По факту он использовал поражение, как политический прием, дабы привести на руководящие должности своих подчиненных. И теперь мы можем только наблюдать. Мелкие, завербованные за деньги клерки вряд ли что-то смогут. Да и ситхи им не дадут что-то сделать, дополнил Пло Кун. Сейчас эта мегакорпорация находится полностью в их власти. Они могут привести к лидерству не Динарию Ки, а ту же Ватиллу, чтобы стимулировать выделение ресурсов корпоративным альянсам. К этому и сводится моя аналитика. Поражение у Камина ударило по КНС, как ни крути. Оно вышло разгромным, а значит для продолжения войны им нужен новый уровень, новый виток. И одним из архитекторов его строительства может стать Ватилла, которая выступает за увеличение спонсирования КНС. Все это сложно, но твоим суждениям по этому вопросу следует доверять, сцепил руки Винду. В таком случае нам остается только наблюдать, я скосил взгляд. Только что мне пришли сведения о том, откуда брались дроиды для атаки на Камина. Помимо пригнанных кораблей и отрядов Мерея, они пополняли свои ряды, создав фабрику дроидов на планете Заджа. Она находилась в моей зоне ответственности, точнее в зоне ответственности системной армии. Это объемы производства. Зараза, это же джанизийская фабрика. Они смогут выставлять сотни тысяч дроидов в ближайшее время. Также она может использоваться для продолжения атак на мои территории. Что такое, Лайт? Внутри совета многие могли звать друг друга по имени, хотя некоторые и порицали панибратство. К примеру, я спокойно мог назвать Винду по имени, и мне ничего бы за это не было. А вот Пиэл такого точно не одобрит. Только что поступили сведения, со вздохом сообщил я. На ответвлении Триелузского маршрута, на планете Заджа была обнаружена фабрика дроидов. Сигналы о том, что важный инфраструктурный объект находится в непосредственной близости от вектора атаки Мерея, поступали и раньше. Теперь мои агенты смогли установить точную локацию. «Заджа – это снежный мир», – произнесла Ядды, прочитав информацию. «Что предлагаешь? Мои силы сейчас восстанавливаются после сражения за Камина», – спокойно ответил я. «Но я думаю, что поручу миссию по уничтожению фабрики Джаратапалу. Придам ему в подкрепление относительно свежих Кеноби и Скайуокера. Фабрика дроидов – это угроза. Если они будут оставаться на Задже, они смогут в теории создать огромную армию, дождаться прибытия подкрепления и атаковать Камина и не только ее вновь. Тут и обсуждать нечего», – донеслось от Киадимунди. «Я согласен с необходимостью этой операции. Действовать надо быстро», – кивнул. «Ну а теперь к десерту». «В каком смысле?» – донеслось от Пиэлла. «В прямом. Я хочу послушать о том, к какому решению вы пришли из Зарви». Я осмотрел лица магистров. Решение в целом предсказуемое, на удивление спокойным был Винду. «Мы не можем доказать то, что ты напрямую нарушил кодекс. Мы расследовали ситуацию вокруг твоей внучки и приняли во внимание факт того, что ее семья вполне осознанно скрывала ее от тебя, что ты держался в стороне от Тустры долгое время и скорее всего не знала ее существования. В процессе прений совет проголосовал за то, чтобы оставить и тебя, и Арви в составе ордена. Однако не думай, что все это не будет нести последствий», — донеслось от Пиэлла. «После завершения войны будет вновь поднят вопрос об этой ситуации. Если, конечно, мы не примем иное решение», — отметил я. «Ситуация со мной – это лишь верхушка айсберга. Как я уже неоднократно отмечал, запрет на браки и подобные отношения и провоцирует такие ситуации. Вы могли, поступая согласно догматам и фанатизму, изгнать меня или кого-то другого», — обвел я всех взглядом. «Эти правила лишь ограничивают нас, ограничивают падаванов, рыцарей, мастеров, магистров. Ты, видимо, так до конца никогда и не поймешь весь риск, вязанный с эмоциями данного спектра», — ответил Пиэлл. Многие не способны контролировать грань между любовью и страстью. Многие не умеют отпускать погибших любимых. Умеешь ли подобное делать ты? Но разве необходимость скрываться от других не несет дополнительный риск? Магистр Пиэлл, спросила Шакти, разве это не заставляет нервничать, искать пути сокрытия? Я понимаю вашу настороженность по отношению к чувствам между джедаями. Прав магистр Пиэлл, послышалось от Йоды. Права магистр Шакти, однозначного ответа нет на вопрос этот, но понятно одно нам, отпускать мало кто умеет все, что потерять бояться. Поэтому я и не предлагаю завтра одобрить браки, а послезавтра открыть ЗАГС, перенимая опыт зеленых, ответил я, ко всему должен быть деловой подход, суть которого проста, если вы хотите ввести какой-либо институт, вы должны подготовить общество к его вводу, создать базу, провести воспитательную и образовательные работы. Ничего нельзя создать по мановению руки и фразе «я хочу». Мы же этим и занимаемся, реформируем наш орден, но при этом не постулируя фразы «это теперь вот так будет», а сначала готовим сам орден к реформе и уж после вводим ее. Вот только, мы должны взять курс на эти изменения. «С чем я не согласен», — ответил Пиэлл. «Ты хоть понимаешь, что такое влюбленный одаренный? У меня сын и внучка», — покачал головой. «Естественно, я понимаю, оттого и предлагаю ввести браки. Если начнем сейчас путь к этой реформе, то лет за 5-10 сможем реализовать ее в позитивном варианте». «И до чего мы дошли?» — спросил у всех Винду. «Обсуждать такие темы во время войны. Мы обсуждаем тему реформирования ордена», — поправила его Шакти. «Где как ни на Великом Совете это обсуждать? Предложение вносишь ты?» — спросил у меня Йода. «В случае таком...» Разошли всем проект реформы на изучение. В течение полугода, думаю, ответ все дать смогут. Примем ли мы реформу, или нет? Примем, одумайтесь, магистры, произнес Пиэлл. Мы не можем допустить подобное. Посреди войны, добавить рычаг эмоционального давления на одаренных. Суть реформы пока что, лишь создать базу, поправил я Пиэлла. Научить юнлингов, в очередной раз чуток изменить их систему воспитания, чтобы они подходили к чувствам и браку ответственно, сделав тем самым из него средство контроля эмоций. Эмоции ведь всегда догоняют разумного, как бы он ни старался. Так почему бы нам не научиться их контролировать, не отказываться, отсекать их от себя, а брать под контроль разума? Мы уже обучаем юнлингов приблизительно по этой схеме, заметил Пло Кун. В ближайшее время станет ясен результат данных реформ. Я уверен в том, что он будет положительным, спокойно произнес я. Спасибо за внимание и понимание, магистры. Я так понимаю, я не имею права никак участвовать в воспитании Арви. Разумеется, ответил Иткот. Она такой же юнлинг, как и все. Так что ее будут учить наравне со всеми, Натанал Арви. Наносить визиты к ней ты тоже не имеешь права. Это было ожидаемо, кивнул, и вполне оправдано. Девочке вырасти самостоятельно, в отрыве от деда. Иначе она будет лишь пользоваться моей тенью, но сама являться никем. На этом совет и закончился. Потянувшись, я вызвал к себе Кеноби и Скайуокера. Два джедая уже оправились от битвы. Оба поприветствовали меня. «Отрадно видеть вас двоих пышущими силами», — улыбнулся я присутствующим. «Для вас есть задание, магистр», — кивнул Кеноби. «Вы снова хотите послать нас в бой?» «Да», — согласился. «Вы поступаете в распоряжение мастера Джара Тапала, старшего генерала джедая и командира 14-й секторальной армии. На Задже, заснеженной планете, это в секторе Севарин, был обнаружен завод дроидов. Там производились дроиды, что участвовали в атаке Мерена Камина. Я поручил Джара Тапалу и его секторальной армии разобраться с базой. Согласно первичной разведке, она может быть хорошо защищена. Поэтому вы поступаете к нему в усиление. Я передам вам 3 венатора и столько же эккломаторов. Моим же силам, надо восстановиться, да пребудет с вами сила. Глава 74. Война клонов, 35. Битва при Задже. Граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://меборадур777. Рыцарь Оби-Ван, юный Скайуокер, поприветствовал их рослый Ласат. Впрочем, все из Ласатов были предельно высокими, почти с Вуки ростом. Джара Тапал был обряжен в легкие доспехи. Ласат внимательно осмотрел же их. Оби-Ван почувствовал, как его изучают при помощи силы, притом ему было очень неудобно, учитывая то, кто именно скорее всего учил этой технике Джара. «Добро пожаловать. Мой бывший наставник сообщил о том, что пришлет подкрепление. Могло бы показаться, что, учитывая факт того, что Заджа – это пока единственная база сепаратистов в зоне ответственности Красных Хвостов, мне оно не нужно, но смею заверить вас, это не так. Львиная доля моих сил вынуждена патрулировать сектора. Слишком уж тут неспокойно было даже без восстания. Поэтому ваша помощь пригодится. Нам это также объяснял магистр, ответил Оби-Ван. База на Задже возникла перед атакой на Камина. Верно. Сепаратисты обычно разворачивают инфраструктуру, заводы, прямо перед главным ударом по какой-то планете. В отличие от нас, чья армия состоит из клонов, а клоны делаются на Камина, сепаратисты создают заводы, используя джианезийцев, либо других дроидов неподалеку от концентрации своих сил. Однако, разведка сообщила о том, что на Молаваре, откуда двигались силы сепаратистов, заводов не было обнаружено. Поэтому мы активизировали поиски в других местах, но неподалеку от Камина, что и позволило нам обнаружить завод на Задже. И, как можно догадаться, мы намерены его атаковать. Для этого воспользуемся вашими венаторами, а также четырьмя моими. Так как завод создавался под атаку на Камина, сейчас он пока не имеет охраны, поэтому, кстати, никто его изначально там и не обнаружил. Если бы там появились необычные контейнеровозы, да еще и не всегда относящиеся к компаниям КНС, то мы бы быстро все поняли. Так как там нет защиты, вроде бы казалось, что пригнав туда наши корабли и организовав орбитальный удар, мы быстро уничтожим их. Однако, вокруг завода работает планетарный щит, довольно мощный. Кэл, посмотрел он на своего падавана. «Да, мастер», – кивнул рыжеволосый мальчик. «Я Кэл Кистис», – представился он. «Согласно анализу, данный щит способен выдерживать бомбардировку свыше нескольких суток, за которые сепаратисты успели бы привести на помощь заводу свои корабли. Чего нам бы не хотелось», – признал Джера. «Мы достоверно не знаем, сколько еще в наши секторы могут привести сепаратисты, и учитывая рассердоточенность моих сил и то, сколько мы берем на Заджу». «Хотелось бы избежать масштабного боя», — продолжил Оби-Ван. «Понятно. Поэтому вы явно хотите сделать ставку на быстрый, наземный удар». «Все верно», — дверь сзади раскрылась. Внутрь вошла высокая, стройная девушка с рыжими волосами и глазами зеленого цвета. Она была одета в обычную одежду джедаев, светлых тонов. «Мастер», — чуть поклонилась девушка Тапалу. «Рыцарь Тона прибыла по вашему приказу. Рыцарь Кеноби, падаван Скайуокер, падаван Кистис». Поприветствовала Тона по очереди всех. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Тапал. «Теперь все командующие в сборе. Тона, ты и твой 17-й диверсионный легион, а также подразделение Кеноби 212-го штурмового батальона, будете задействованы в атаке на Заджу». Тапал нажал на несколько клавиш, и перед ними возникла голограмма. «Вот то, как выглядит завод. Суть плана проста. Необходимо отключить их систему планетарной защиты. В таком случае... наши корабли смогут уничтожить их орбитальным ударом. Не стоит исключать возможности, по которой КНС пустит в атаку всех дроидов, что остались на заводе. А он, прошу заметить, функционирует. Поэтому будут также высажены войска», — приложил руку к подбородку Оби-Ван. «Но не проще ли, раз уж кто-то из нас проникнет на завод, расположить взрывчатку у главного реактора? Его взрыв также уничтожит структуру, как и удар с орбиты при отключенных щитах». «Вполне вероятно», — произнес Джера, — «что вы не сможете это сделать. По одной простой причине. Скорее всего, на заводе сейчас находится один или два темных служителя Дуку». «Темные служители?» — спросил Энакин. «Как Вентрис?» «Да», — согласился Джера. «Эта информация стала известна, пока вы летели сюда. По сообщениям нашего агента, там находится некто Толскор. Он был в свое время рыцарем-джедаем. Возможно, он находится там в компании с Кадриан Сей, также бывший рыцарем-джедаем, но не ответивший на призыв храма на Корусанте. То есть мы должны будем рисковать столкновением с этими двумя, но не можем уничтожить реактор», — задал вопрос Энакин. «Нет, не можете, потому как эти двое точно поймут, что цель реактор», — ответил Тапал, — «и деактивируют бомбы, пока вы будете с ними сражаться. Либо вы, ребята, активируете бомбы ценой своей жизни. Саботировать щиты в этой ситуации куда как проще, достаточно лишь запустить в их систему вирус, с которым может справиться». «Ну хотя бы он», — Тапал достал из шуфляди стола самого обычного дроида. «Система борьбы с вирусами у КНС, одна из лучших в галактике», — заметил Энакин. «Вы всерьез считаете, что вы сможете взломать ее?» «Да, разумеется», — кивнул Тапал. Я не могу разгласить все нюансы информации, почему я полагаюсь на софт, что установлен на этом малыше. Он активировал дроида. Все же эта информация секретная, настолько секретная, что должна быть утаена от братьев по ордену, едко спросил Энакин. Энакин одернул его Оби-Ван, не говори в таком тоне с мастером Таполом. Дерзость тебе к лицу, Скайуокер. Таппл встал. Он был выше Энакина на 2, а то и 3 головы, но она не к лицу джедаю. Возможно, поэтому ты все еще падаван. А что же до информации, то пойми меня правильно, разведка штука всегда неприятная, и она же должна быть окутана тайной. Иногда требуется даже обманывать своих, чтобы сокрыть планы от врага. Но ты не сомневайся в ордене, падаван. Мы все делаем одно дело, это стоит помнить. Сомнения рождают неуверенность. Неуверенность ведет к предательству и гибели. Гибели твоих товарищей и друзей. Я просто не понимаю, почему мы должны скрывать что-то. Для такого воина, у тебя удивительно наивный взгляд на многое, подметил Таппл. Что Тол, что Кадриан, ранее были джедаями, и они же стали предателями. Подумай вот о чем, Энакин. Если бы они знали о нюансах работы нашей разведки, стало бы нам всем легче. Поэтому разведка и зовется разведкой. Я вижу то, что ты понимаешь, какой-то частью, эти истины. Но понимание теории не есть одно и то же, что и принятие на практике. Что же, он вновь взглянул на голограмму завода. К сожалению, мы пока что не способны предсказать все то, что ожидает вас на этом заводе дроидов. Взрыв они способны предсказать и поэтому прервать этот план. Но вот план со щитами. Тона и Оби-Ван, я считаю, что ваших навыков достаточно для того, чтобы проникнуть на завод и провести диверсию, вернувшись живыми. Я сброшу вам все имеющиеся данные. Выдвигаемся через 2 часа. Сообщите своим клонам-командерам о задании. Брифинг окончен. Тебя опять беспокоит видение? Спросил Оби-Ван у Энакина, который сидел в лагере мрачнее тучи. Заджа оказалась заснеженным миром. Снег норовил залететь в лицо. Армия высаживалась примерно в километрах 50 от вражеского завода. Притом, мастер Таппл еще и вывел корабли так, чтобы лааты, что высаживали отряды, летели как можно дольше. Грубо говоря, он старался вывести крупные корабли так, чтобы сенсоры сепаратистов их сразу не обнаружили. Необходимо было подобраться поближе к заводу, установить мобильную вышку РЭП, заглушив связь сепаратистов и уж потом подводить крупные корабли на орбиту. «Нет, наставник», — ответил ему Энакин. «Просто. Просто я слегка потрясен разговором с мастером Таппалом. Я слышал о нем, как о герое нашего ордена. Он был тем, кто разрешил кризис ментальной бомбы, и вроде как получил признание за разрешение этого кризиса, а не за воспитание Ребеллы, своей первой ученицы. Просто. Если он говорит, что можно обманывать своих для достижения цели, то чему тогда верить? Почему наши так называемые разведчики могут пойти на обман и мы должны идти на обман, чтобы достичь цели? Разве такое правильно? Нет, Скайуокер, обратилась к нему Тона, наблюдавшая в электробинокль за заводом. Это неправильно. Возможно, все мы хотели бы поступать по чести. Но война – путь обмана. Я согласен обманывать врага, рыцарь. Но обманывать своих же – это трудно принять. Да, я согласен, ответил Оби-Ван, прикрыв глаза. Мы не правы в этом. Однако стоит учесть, что мы работаем во благо республики и демократии. И кто как не ты, Энакин, должен понимать, что иногда у нас просто нет иного варианта. Идя сквозь снег, они заметили, как за щитом готовилась к нападению целая армия дроидов. Если мы сможем саботировать щит и уйдем с фабрики, мастер Джара сравняет эту местность с землей, произнес Оби-Ван. Главное уничтожить саму фабрику. Клоны справятся с наступающими дроидами. Клоны и тот юнец, Кэл Кистис, поправил его Энакин. Совсем еще мальчик, если присмотреться. Можешь не сомневаться в его навыках, ответила ему Тона. Он талантлив и уже участвовал в битвах. К примеру, я видела его во время штурма Икс-Сарги. Тогда Кэл командовал 499-м штурмовым легионом. В первом бою он смог проявить себя и помочь своему наставнику. Так что не волнуйтесь, он отвлечет защитников. Но вряд ли выманит Кадриан и Тола, а значит столкнуться, возможно, придется с ними именно нам. Строение фабрики было буквально вмонтировано в гору, изрешеченную пещерами ходами, в которых можно было бы узнать черты джианезианской культуры. Они точно такие же ульи делали на своей родной планете. Превосходная маскировка, если задуматься. Первичные снимки лишь покажут очередную гору, которых тут много, и лишь детальная разведка позволит увидеть вражескую инфраструктуру, Но кто ее будет проводить? В системах десятки планет, в секторах могут быть и сотни, особенно здесь, во внешних регионах. Даже учитывая то, что республике свыше 25 тысяч лет, джедаи-исследователи все еще существуют, что лишь дает намек на то, что не все исследовано в галактике. Они пробрались на нижний уровень завода. Сейчас необходимо отыскать компьютерный терминал, который был нужен для заражения системы сепаратистов. Кадриан Сей. Стоило им подойти к близлежащему терминалу, скрываясь от патруля тройки джанизийцев, как прямо на Обивана, сверху, свалилась женщина расы Забраков. Она активировала алый световой меч и попыталась им пронзить голову рыцаря-джедая, однако тот успел отпрыгнуть в сторону. Кадриан Сей, узнала женщину Тона. «Какие у нас люди?» – рассмеялась узнанная, Оби-Ван Кеноби, Энакин Скайуэкер и Тона. «Пришли сюда саботировать нашу защиту, отвлекаете меня от игр с Квинланом Восом». «Квинлан Вос тоже здесь?» – спросил Оби-Ван у Забрачки. «Где он?» Энакин слышал, что Вос был другом Оби-Вана еще во времена падаванчества. Его предательство стало большим ударом для наставника. Джедаи активировали световые мечи. «Кто знает», — улыбнулась женщина, — «может где-то здесь, а может где-то и не здесь. Самое главное, мы не можем позволить вам так просто уничтожить этот завод. Так что, какой ты нетерпеливый, мальчишка», — произнесла она, заблокировав атаку Энакина. «Что толку разводить разговоры, предательница?» — спросил он у Кадриан. «Ты скажешь нам все, что знаешь». Кадриан отбросила падавана телекинезом, но была вынуждена сдерживать атаки Тона и Оби-Вана в следующий миг. И если девушка-рыцарь не имела никаких особых шансов против темной служительницы, то вот Оби-Ван, владея на продвинутом уровне Атару и Сарису одновременно, пользуясь опытом в обеих формах, начал ее теснить. Да и было заметно, что Кадриан Сей не могла противостоять наставнику Энакина в скорости. Но тут их окружили джанизийцы. Они начали летать вокруг них, стреляя из своих звуковых бластеров. Они представляли проблему для любого джедая. Энакин ушел перекатом от очередной звуковой волны, а вот Тона повезло меньше. Девушку отбросило назад, в стену. Тона ударилась головой о нее и кулем свалилась вниз. Из макушки струилась кровь. Лицо Энакина перекосило от гнева. Он притянул к себе взмывших джаназийцев и начал их жестоко рубить, отсекая конечности, крылья, головы. Оби-Ван же полностью увлекся схваткой с Кадриан. Пусть он очевидно и превосходил женщину, но не настолько, чтобы отвлекаться на своего падавана, который подобрался слишком уж близко к черте. «Гнев переполняет мальчишку, Оби-Ван», — усмехнулась Кадриан. «Он станет прекрасным новым служителем Удуку, ты так не считаешь?» «Заткнись, Кадриан», — Оби-Ван отбросил женщину телекинезом и обратился к Энакину. «Энакин, прислушайся, он же жива», — он указал на Тона, просто лишилась сознания. «Помоги ей и выполни задание, пока я разбираюсь с предательницей». «Задание, мы слишком хорошо вас знаем. Пришли взорвать реактор, чтобы взорвать завод, глупцы. К счастью, я предвидела такой исход, а надежный информант известил меня о составе вашей группы, поэтому я и пришла вам помешать». «Что-то у тебя не очень получается», — ехидно заметил Оби-Ван, решив потянуть время, пока Энакин не только придет в себя, но и выполнит их часть плана. «Сама посмотри, со мной тебе не справиться, сбежать не сможешь, а Энакин вскоре исполнит наш план. Или ты надеешься на включенный передатчик, что Толскор, который пребывает сейчас на поле брани, прибежит помешать нам?» Судя по взгляду женщины, догадка Оби-Вана попала в яблочко. Если он действительно там, то мог напороться на Джаратапала. «Ты ведь знаешь, кто его учил и какие шансы есть у твоего партнера на то, чтобы выжить при столкновении с мастером Тапалом? Я ведь спарринговался с Джара еще до войны и не вижу ни единого шанса вам двоим пережить сегодняшний день. Но, все же, ты можешь сдаться. Вернись с нами, в храм, Кадриан, вспомни все, чему тебя учили, положи конец бессмысленной бойне». «Пошел ты, Оби-Ван», — резко вскрикнула Кадриан. «Внимание! Отключение планетарного щита завода», — послышался механический голос. Взгляд Кадриан скользнул на Энакина, который находился вместе с приходящей в себя Тона, на чью макушку он наложил бактопластырь. «Урод!» Она протянула руку в сторону Энакина, и тот резко ощутил, как его приподняло от земли. Оби-Ван прекрасно понимал, что сейчас происходит с Кадриан. Она черпает силу из ненависти, как и любой темный одаренный. Гнев силы, вполне возможно. Он прыгнул на Кадриан, попытавшись пронзить ту световым мечом, сбивая концентрацию служительницы на удушение Энакина. а в следующую секунду его самого отбросило с такой силой, какую Оби-Ван мог встретить, разве что у отдельных мастеров-джедаев, либо даже магистров. Он умеет препятствовать телекинезу, но не такому мощному. Темная сторона действительно подпитала технику Кадриан. Совершив сальто и кое-как удержавшись на ногах, Оби-Ван отбил летящий в него световой меч темной служительницы. «Уходим, Энакин. Сейчас все закончится». Он подбежал к ученику. «Давай, вместе». Они вдвоем выбросили свои руки вперед, концентрируясь на телекинезе. Служительницу сшибло и протащило добрые метров 15 назад. Энакин подхватил Тона, и они устремились к точке отступления. Вирус, который передал им Джара, должен полностью сбросить управление заводом. Никто точно не мог сказать, откуда у разведки джедаев настолько углубленный доступ к компьютерной инфраструктуре сепаратистов. Точнее, никто не мог до сих пор сказать, как они смогли все это получить. Разве что разведка сепаратистов грешила на Зета Зориния, убитого Дуку. А вот компьютерный отдел этой самой разведки изо всех сил, подгоняемый молниями Дуку, искал уязвимость, но пока что безрезультатно, что добавляло проблем, ведь то и дело, защитные инфраструктуры на кораблях отваливались из-за диверсий. Кэл руководил атакой на армию дроидов, что преодолело щит и тут же открыло ураганный огонь по их порядкам. Сам юный Кистис был почти что обычным одаренным с не самым высоким, но и не самым низким показателем мидихлориан. Он был обнаружен джедаями и еще младенцем прибыл на Корусант, где стал сначала юнлингом, а после и падаваном. Его ученичество в храме пришлось на знаменитые реформы образования, когда детей начинали учить буквально по-новому. В дисциплины была введена военная тактика и стратегия. Его группа постоянно летала на планеты с экстремальными условиями выживания, а в качестве дополнительного досуга они могли не только медитировать, но посещать факультативные занятия по всем интересующим дисциплинам, от ботаники до фехтования. Был даже факультатив разведения животных и общения с ними через силу. Но Кистис избрал факультатив, развивающий его природный талант, психометрию силы. В его группе, вместе с ним, было еще три ученика с этим крайне редким талантом, а преподавал его мастер Рактан, бывший некогда археологом и исследовавшим, согласно слухам, тысячу планет. Хотя его обычно звали дедуля Рактан, ему уже было что-то около 130 и того гляди развалится. Но учил он на совести, Калу было интересно. Затем его жизнь совершила еще один поворот. Его избрал себе в падаваны Джаратапл, один из самых прославленных мастеров джедаев Ордена. Джара оказался огромным и сильным ласатом. И вот тренировки у него часто были похожи на что-то, что могло бы назваться филиалада. Джара в первую же очередь проверил талант Икла, но не в его личном деле, а сам. Сначала изучил особенность фехтования и перечень доступных техник силы, а после, прямо перед войной, Джара с ним слетал на несколько диких планет, где Икла обучал. Стоило же начаться войне, Тапл получил под свое руководство 14-ю секторальную армию, со штабом на Релоте. Участок им достался не то чтобы спокойный. Зона ответственности системной армии это и, соответственно, 13-я и 14-я армии фактически распространялась на пространство хаттов. Так что они могли сражаться не только с сепаратистами. Хатты. Они повели себя на начало войны вполне нейтрально, не препятствовали республиканским силам, которые иногда забредали на их территорию. Попрепятствуешь тут, когда на территорию зашла тройка венаторов, каждая из которых свыше километра длинная и имеет множество турболазеров. Да, с хаттами они даже сейчас вряд ли справятся, но это с объединенными хаттами. А порознь их криминальные боссы нападать на республику не спешили. Как и на КНС, как позже выяснилось, они спокойно пустили Мере, командира КНС, на триеллузский маршрут, чтобы тот атаковал Камина, где его благополучно разгромил не так давно магистр Лайт, наставник его мастера. Бой шел вполне себе согласно задумке учителя Тапала. Клоны сдерживали сепаратистов, как вдруг Кэл ощутил присутствие темного одаренного. Как сказал ему когда-то его наставник, их присутствие ни с чем не спутаешь. Темный одаренный быстро приближался. «Командир», — обратился он к клону, — «похоже, что часть их маневренных отрядов атакует нас в ближайшее время». Клон отнесся серьезно к заявлению Кэла. С командиром Гулом он был знаком с самого начала войны. Гул был серьезен и дисциплинирован, он построил вполне доверительные отношения с Джарой и самим Кэлом. «Все, как и предсказывал генерал Джара», — кивнул клон. «Теперь он и солдаты 327-го смогут зайти их флангу в тыл». Рек, он связался со своим подчиненным, Настало время реализовать план. Отводи левый фланг, пусть их правый поддастся вперед. Вражеский маневренный отряд заходил с левого фланга республиканских войск и пытался атаковать их командный пункт. Отводя левый фланг назад, войска Джера создавали угрозу для этого маневренного отряда. А войска 327-го корпуса, во главе с рыцарем Эйлой Секурой, которая высадилась раньше, но поодаль от завода и не вступала в бой с противником, заблокировали бы маневренный отряд и одновременно нанесли бы поражение правому флангу. Сейчас 327-м лично командовал его наставник, который и просчитал такой сценарий битвы. Джаратапл с самого начала знал, что на заводе есть темный служитель Толскору и его коллега, Кадриан Сей. Он также понимал, что когда Тол увидит, что его войска явно не выигрывают, он попытается нанести быстрый удар по командному пункту врага. Так сказать, решить проблему с боем самым излюбленным способом – устранением вражеского командующего. И он же будет во время применения этой тактики заперт между молотом и наковальней. Левый фланг намеренно был сделан из маневренных АТРТ, которые смогли бы быстро отступить и даже снег им стал не помехой. Вдруг, с небес прилетело несколько залпов. Синие всполохи турболазеров атаковали завод. Кэл завороженно наблюдал за серией взрывов. Видимо, группа рыцаря Абивана справилась с заданием. Однако атаку Толаскара это не отменило. Он летел прямо на него, даже после того, как спидер его подбили из орудия. Тол просто спрыгнул и, убив сразу четырех клонов, встал напротив Кистиса. «Все назад, назад!» — приказал Кэл подбегающим клонам. «Сосредоточьтесь на дроидах, а этот мой, мальчишка», — фыркнул темный служитель. «Где твой наставник? Хочу спустить с него шкуру». Тол выглядел воинственно. Его светлые волосы не спадали на плечи. Под правым глазом были заметны две царапины. Кэл сосредоточился на связи учитель-ученик. Джаратапл поймет, в чем дело. Стоит ему вступить в бой, но на его прибытие понадобится время. И он должен это время продержаться. Оранжевый световой меч зажегся и был нацелен на темного джедая. Помнится, на Кэла некоторые наставники, еще в его бытности юнлингом, смотрели косо, после полета на Илум. Но что уж думать, такой ему достался кристалл. Вдобавок таким он ему всегда нравился. «Посмотрим, как у тебя получится», — ответил Кэл. Глава 75. Война клонов. 36. Битва при Задже. 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Бой начался очень быстро. Кэл вспомнил все, что учил у своего наставника и все, что знал про свою избранную форму, Джемсо. Поначалу он подумывал избрать своей формой Атару, но взросление внесло свои коррективы, а также тот факт, что он неплохо, для юнлинга, овладел усилением силы и его тело начало расти. Конечно, до размеров своего наставника он бы вряд ли дорос, но он был выше, крупнее и явно сильнее многих своих соклановцев. Поэтому и отдал предпочтение более силовой и агрессивной форме 5. Его наставник также был мастером в этой форме, так что после становления падаваном Джаратапала, его навыки начали быстро расти. Однако Итол скоро оказался непростым соперником. Во-первых, он также использовал пятую форму. Во-вторых, он использовал ее куда лучше, чем мог Кэл. Красные и оранжевые клинки столкнулись, и Тол начал его активно теснить. Клоны ему бы сейчас только мешали. Однако и без них, и с ними, Кэл не мог противостоять опытному одаренному, поэтому он попытался сбить концентрацию Тола, швыряя в него самые разные предметы. В ход пошли даже бластеры клонов, почивших от удара светового меча, либо огня дроидов, что прибыли с Толом на свуп-байках. Мужчина скалился, а Кэл отступал, уже начав его даже снежками забрасывать.